Звездная система, в которой обращалась данная планета, была связана червоточиной с одним из секторов фронтира, прилегавших к республике корпораций. Этим сектором недавно завладел олигарх Амигедон. Открыв червоточину, прибрал к рукам и сектор со странным водным миром, необитаемым разумными существами, но насыщенным ментальными энергиями. Начал добывать местные био- и георесурсы, сначала с помощью дроидов, потом, где-то через год, появились рабы. Странные аграфоподобные существа с бирюзовой кожей, которые могли жить под водой. Как именно хозяин вышел на их поселение, стражники не знали. Убитый Эдди Гедон, сын владельца одной из крупнейших компаний республики корпорации Мегедона, Маргал вытащил из одного из бойцов код доступа к двери темницы. К счастью, почти вся аппаратура на базе поддерживала мыслесвязь. Впрочем, это не удивительно, если знать, что сын, а, скорее всего, и отец Гедоны, ментально активные существа. Драгонит аккуратно умертвил всех бойцов, парализовав им сердечную мышцу, и закинул трупы в пространственный карман. Маргал снова накинул маскировку, запер двери неслышной тенью по аварийной лестнице, избегая лифта, поднялся на единственную крытую надводную палубу базы. Там располагалась центральная рубка. В ней находилось трое хуманов, все, без ментальной защиты. Маргал парализовал их и допросил посредством псиона прямо через дверь рубки. Из оставшихся хуманов большинство находилось ниже уровнем, в помещении типа кают-компании. Маргал пробрался к ее двери, проверил находящихся там на предмет защиты и также парализовал. После чего зашел внутрь и повторил ту же процедуру, паралич сердца и перенос в карман. Обнаружив стойку, драгонит зашел за нее, потом, через незапертую дверь в подсобное помещение и нашел там приличных размеров кухонный утилизатор отходов. Активировав опцию забора отходов, Маргал последовательно сбросил в утилизатор все трупы, за исключением Эдди Гедона. Осталось еще пятеро. Все они находились компактно и неподвижно еще уровнем ниже. Маргал направился к ним, а те, видимо, не достучавшись до кого-то из убитых по нейросети, выдвинулись, также компактной группой, навстречу. Маргал остановился, чтобы понять, куда они направились. Пятерка села в лифт, проехала уровень кают-компании и вышла на уровень центральной рубки. Маргал бросился вверх по лестнице. Успел к рубке немного раньше противников. Проверил защиту. Стоит. Паралич не набросить. Все пятеро, кроме того, несут щит от энергетического урона. Маргал поставил себе аналогичный, оставаясь под максировкой. В этот момент один из пятерых остановился и начал оглядываться. Достал из кармана какой-то прибор или артефакт. Глянул на него и сразу же показал рукой в сторону драгонита. Тот понял, что обнаруженный достал два бластера и четыре световых меча. Выстрелил залпом из шести рук, четырьмя квантовыми сюрикенами и двумя очередями из бластеров. Пятерку противников залило морем огня, но никому из них, по-видимому, это не причинило особого вреда. Их ответный огонь разбился о щит Маргала, который ощутим тянул из драгонита ментальные и жизненные силы. Впрочем, пока он продолжал двигаться, так что за считанные мгновения стремительно сократил дистанцию. Убрав бластеры и взяв еще два световых меча, драгонит начал хлестать ими противников. Щиты двоих из них, наконец, слетели, и последующими ударами Маргал рассек каждого из них от плеча до бедра. Оставшиеся трое бросились бегом к лифту. Не добежав полпути до лифта, двое из троих остановились, а третий исчез. Маргал перестал видеть его в видимом диапазоне, магическим зрением, а также на сканере ментальной активности. Продолжая сокращать дистанцию с теми двумя, что остановились, драгонит напряг все свои умственные способности в боевом трансе для анализа ситуации. Как же я мог забыть, что у главаря оборотня могут быть бойцы Карлонги? Чем можно пометить того, кто физически присутствует рядом, но не обнаружим обычными средствами? Подумал Маргал. «Выпусти меня», – неожиданно попросила Алиса. Драгонит завис, думая, что ответить подруге. «Выпусти немедленно. Ты ослаб, а я отлично восстановилась тут, в полуастрале. Твои враги, темные, я их обработаю своей гранатой. В замкнутом пространстве невидимость им не поможет». В этот момент Маргал почувствовал удар меча, пусть и слишком слабый для того, чтобы пробить броню, но достаточный для установления контакта с аурой драгонита. Нестерпимая боль и катастрофический отток энергии. На остатках сил Маргал вытащил шкатулку. Алиса немедленно материализовалась в коридоре и залила его пространство энергией света. Карлонги застыли, но не от магического паралича, а просто от неожиданности. Воспользовавшись их замешательством, Алиса связала модуль проклятия с поисковым модулем, реагирующим на энергетический щит либо ауру разумного существа, после чего начала воспроизводить это плетение с максимальной скоростью, покрывая весь объем коридора перед собой до самого лифта. Отклики пришли мгновенно, от тех двух, что замерли, не успев перезарядить бластеры, и от третьего, который замер в замахе мечом над неподвижным телом Маргала. Алиса, ориентируясь на показания поискового модуля, нанесла несколько ударов световым мечом по пространству над Драгонитом, а также слегка в стороне от него. Разрубленное в нескольких местах тело Карлонга, наконец, проявилось в видимом диапазоне, рухнуло на пол и начало преобразование к основной ипостаси. Брезгливо смахнув с тела Маргала кровоточащие ошметки тела противника, Алиса применила среднее исцеление несколько раз подряд. Солнечная система, рейдер пиратов. Оборотень, пробормотал Роберт. Оператор активировал ментамодуль мимикрии, прокомментировала нейросеть. Что же ты раньше молчала? Произошла санкционированная оператором установка ментамодуля симбиота, реализующего под множество функционала нейросети. Это инициировало процедуру слияния и поглощения этого функционала нейросетью оператора, в течение которой коммуникация с оператором была невозможна. Процесс завершен. Происходит оптимизация нового функционала нейросети в фоновом режиме. Роберт постоял еще пару мгновений, пытаясь осмыслить происшедшее. Потом тряхнул головой и обратился к Эрде. «Теперь ты поняла, зачем надо притвориться пленницей?» Эрда испуганно кивнула и сложила руки за спиной. Роберт же хмыкнул и достал из одного из карманов скафандра наручники. Давно отработанным движением защелкнул их на запястьях девушки. К этому моменту дроид, наконец, оттащил ящик в основной коридор, и в проход рванули друзья выпитого пирата. «Двое из четырех нарушителей упакованы, сэр», — отчитался Роберт командиру отряда по имени Пурх. «Эмиссар только что связался со мной и...» «Как связался?» — рявкнул Пурх. «Не слышал вызова по нейросети». По праву командира Пурх мониторил общение по всем нейросетям своего отряда. «Не могу знать, сэр», — ответил Роберт, изобразив на лице придурковатое выражение, бывшее обычным для боевика, чей облик он принял. Пурх сплюнул и тут же снова настороженно взглянул на Роберта. «Почему связь с тобой прерывалась? Что тут происходило?» «Не могу знать, сэр. Разговор с эмиссаром, сэр, занял 1,5 секунды, сэр». Командира подобное объяснение удовлетворило. В экипаже эмиссара не только не обсуждали вслух, но и мысленно старались о нем не вспоминать. Безжизненный, насквозь пронизывающий взгляд его глаз отбивал всякую охоту интересоваться, что и зачем тут делает этот странный служитель престола. Впрочем, артефакт, который он, до нападения этих странных разумных, наполнял энергией жертв, сейчас составлял их единственный шанс на то, чтобы выбраться из сектора, в который они поневоле попали. Воздерживаться от интереса в адрес эмиссара было нетрудно. Этот высокопоставленный агарец игнорировал вызовы по нейросети. Свои же требования и пожелания выражал либо лично, либо передавал на нейросеть сообщение, которое звучало безжизненными, нечеловеческими интонациями, не металлическими, какими разговаривали дроиды 500-летней давности, еще попадавшиеся иногда в руки пиратов, а, скорее, костяными. «Значит, эмиссар требует доставить пленников к нему?» «Так точно, сэр». Пурх кивнул в направлении пандуса и посторонился. Роберт козырнул, подхватил чучело, изображавшее его самого в скафандре, и толкнул вперед пленницу. «Кстати, сэр», Роберт обернулся с видом деревенского парня, вспомнившего о некой безделице. «Эмиссар просил передать вам, что с оставшимися нарушителями он разберется сам. Нам, то есть вам, сэр, следует только блокировать выход из трюма». «Принято», — ответил Пурх. «Иди уже, придурок, раз такой везучий». Роберт козырнул еще раз и подтолкнул Эрду. Через минуту они прошли дверной проем, так и остававшийся открытым, и направились к апартаментам Агарского святоши. А за полминуты до этого по пандусу промчалась кицуне. Работа подавителя никак не повлияла на навыки, которые Дим внедрил в ее метрическую матрицу. Прыжок и скрыт работали так же хорошо, как и всегда. Лисица улучила момент, когда внимание оставшихся в баре членов экипажа не было направлено на нее даже косвенно, и прыжком вынырнула за пределы корабля, в ту точку, которую сама же выбрала для телепортации баре в трюм. Теперь ее путь лежал дальше, по коридорам рейдера, туда, где кицуне почуяла собрата двух самых страшных врагов ее хозяина, тех, кого анчары она загрызли в темной норе, спрятанной в вольере, который хозяин и его друзья называли космической станцией. Дверь в нору врага оказалась запертой, Но Кицуны это не остановило. Она прыжком прошла сквозь стену, осмотрелась и принюхалась. Посреди помещения стоял враг, похожий на тех двоих и на вид послабее. На полу перед ним лежали другие двуногие. Хищница сразу поняла, что это жертва и что враг ими питается. Двуногий хищник обернулся и уперся взглядом в лисицу, как будто на ней не было никакой маскировки. Его удивление выиграло лисица несколько бесценных мгновений. Кицуны сразу же обнаружила яркую пульсирующую точку в груди двуногого и немедленно прыгнула, целясь пастью в нее, как тогда, на космической станции. Два ряда ее зубов сомкнулись, но ухватили пустоту. Практически в то же мгновение враг оказался у нее за спиной. Кицуны на рефлексах совершила прыжок, и меч врага пропорол покрытие пола его помещения. Лисица попыталась вцепиться врагу в кисть руки, но тот опять исчез в самый последний момент. «Твой враг умеет прыгать через изнанку, как ты», — сообщила хозяйке Рата. Кицуны передала ментальной служанке вопросительный образ, мол, и что теперь, подловим его в изнанке. Пусть сначала попрыгает, чтобы я смогла понять, где его ждать. Лиса и двуногие еще несколько секунд поиграли в пятнашки. Теперь сделай вид, что атакуешь, а сама слегка сдвинься вправо и назад и заходи в изнанку, попросила Рата. Кицуны сделала так, как посоветовала Рата. Как только она вползла в изнанку, рядом появился враг. Теперь он стоял неподвижной фигурой. Его способности и, видимо, потенциал энергии хаоса хватало на локальные пробои пространства, но в изнанке он был чужим. Теперь отпусти меня, я слегка придушу его, а потом вернусь. Все равно мне от тебя уже никуда не деться, я дала клятву. Кицуны показала свои эмоции, что поняла. Над ее головой колыхнулась еле заметная тень. Эта Рата покинула хозяйку и влилась в двуногого, тоже в районе головы. Еще секунда, и они оба пропали из вида, то есть, покинули изнанку. Кицуны, фыркнув, последовала за ними. Двуногий постоял несколько секунд, глядя прямо перед собой безо всякого выражения, потом, как будто на деревянных ногах, подошел к странной фигуре на полу и убрал оттуда несколько округлых предметов, напомнивших лисице прибрежную гальку. Двуногие в центре фигуры сразу же зашевелились. Кицуны не знала, что враг, против своей воли, нарушил работу пентаграммы, а затем, также на негнущихся ногах, он прошел вглубь помещения к длинному и продолговатому предмету, стоящему на постаменте. Это была медкапсула Содружества, но в базах знаний Кицуны ничего подобного не упоминалось. Хозяин помещения открыл крышку капсулы, разделся и лег внутрь. Крышка медленно закрылась за ним. Послышалось едва слышимое жужжание. Кицуны ощутила уже привычное чувство присутствия Раты в голове. «Хозяйка, я вернулась с добычей. Какая дырявая голова у твоего врага? Он, даже вернувшись в ваше тяжелое пространство, не смог вырваться из моей хватки. Как и чем он думает, я понять не успела, только выяснила, чего он больше всего боится сейчас, и заставила его это сделать. Сначала он перестал высасывать сладкие соки из своей еды, а потом залез в этот странный кокон». Кицуны фыркнула, на этот раз одобрительно, и развернулась к двери, чтобы бежать обратно к своему младшему хозяину, то есть, к Макееву. Но ее снова остановила Рата. «Хозяйка, оближи двуногих. Я знаю, ты можешь им этим помочь. Если они испустят дух, мы не успеем догнать их в изнанке». Лисица склонила голову на бок, как бы раздумывая. Подошла к куче двуногих на полу и лизнула каждого в открытую часть тела. Малое исцеление тонким ручейком влилось в кровь бывшей еды их врага. Рыжая целительница продолжала поочередно вылизывать жертв ритуала еще несколько минут. И не заметила, как дверь помещения неслышно скользнула в стену. Роберт и Ирда влетели в апартаменты эмиссара, занимавшие три смежных офицерских каюты, из которых были убраны внутренние переборки, что высвободило достаточно места и для пентаграммы, и для пары медкапсул. В противоположном углу стояла стандартная корабельная лежанка с небольшим столиком рядом. Этот личный уголок никак не отгораживался от остального пространства. Эмиссар не стеснялся людишек, считая их обычными животными. Отец, молодой человек, бросился к куче тел, окруженных контуром пентаграммы. Приподнял за плечи и обнял мужчину, похожего больше на самого Роберта, чем на своего брата Генри. «Роберт», — прошептал Джерри Кун, а это был, конечно же, он. «Ты успел, нас всех спасла эта лиса. Когда я пришел в себя, она вылизывала меня и остальных, а этого, живодера, я больше не видел. Что происходит? Это, пришельцы, где мы сейчас, что с Кейси и Джимми?» Подожди, папа, мы все тебе объясним. Сейчас успокойся. Важно, что ты жив. Мы подлечим тебя и всех, кто попал в лапы к живодеру. Роберт потащил отца в сторону медкапсул. Он видел, что одна из них занята, выученных баз хватило, чтобы это понять, но рядом стояли еще две. «Не торопись», — раздался голос за спиной американца. «Это была Тинея. Давай сначала вернем ему и остальным то, что у них забрали». Роберт в недоумении обернулся, но Эрда, подбежав, легко подхватила Джерри Куна и отнесла обратно в пентаграмму. В дверях появился Макеев. «Кицуне, и ты здесь», — удовлетворенно заметил он. «Мистер Кун, рад видеть вас живым и почти здоровым». Обернувшись к Тинае, спросил, что ты хочешь вернуть и как, рассказывала вам, как провела свой первый ритуал изъятия жизни. Да, помню, жуткий ритуал. Мы захватили в плен полтора десятка пиратов, оставим навигатора и пилота. Остальные пусть испытают на своей шкуре то, на что обрекали других. В голосе вампирши не слышалось никаких интонаций, которые бы выдавали эмоции вроде злорадства или жестокости. Обычный разговор двух победителей, которые обсуждают, как бы получше распорядиться материальными ценностями, награбленными разбойниками. Павел Егорович непроизвольно повел плечами. Ему было дико слышать от своей подчиненной предложение поучаствовать в изуверском ритуале, да еще высказываемое таким спокойным тоном. «Поверьте, лэр-губернатор, это самое малое, что они заслужили. Их жертв мы, наверное, и так спасем, но вот медкапсул всего три. Напомню, что в тот раз я намеренно оставила доноров ритуала без сознания. Мне не нужны были их муки. Они и так дали столько энергии, сколько было нам нужно. Но сейчас, другое дело. Реципиентов больше, и они в худшем состоянии, чем наша Тирия тогда. Если бы было нужно, я и сама легла бы на пентаграмму, чтобы поделиться энергией. Но зачем, если есть те, кого мы и так разберем на органы, как всегда поступал в подобных случаях Дим. Мистер Макеев, рядом стоял Генри. Он понял, скорее по контексту, о чем идет речь. Мы, цивилизованные люди, я не смею мешать вам принимать решение, но, будучи братом одного из бенефициаров того, что предлагает эта молодая леди, в общем, я против. Думаю, все родственники, да и сам бедняга Джерри меня поддержит. Мы не имеем права поднимать его и остальных землян, которые тут находятся, такой ценой. Макеев прищурился и внимательно взглянул в глаза спецагенту, потом перевел взгляд на Тинаю, усмехнулся и ответил: «По праву самого кровавого гбиста в нашей цивилизованной компании, беру всю ответственность на себя. Властью губернатора, приказываю. Леди Тинея, готовьте ваш ритуал». Вампирша кивнула и вышла из помещения. Спустя несколько минут сквозь дверной проем вереницей обреченно прошествовали пленные пираты. 13 человек. Вслед за последним из них вошла вампирша. Она не издавала ни звука, но пираты как-то странно оглядывались на нее. Подчинила их ментально, объяснила Тинея. Пираты, видимо, следуя ее указаниям, обошли пентаграмму и рассредоточились по ее периметру. Через пару секунд наблюдателям предстало удивительное зрелище. Некоторые из пленных без звука, с выражением тупой покорности на лице, легли лицом вниз на линию пентаграммы. Другие выли и мычали. Третьи дергались, как будто их било током. Однако, в конце концов, давлению тяна и подчинились все. Вампирша обошла пентаграмму и надрезала вены каждого из пленников в районе запястья. Потекла кровь. Тилья попросила Тинея стихию, которая тоже успела подойти вместе с остальными членами экипажа. «Можешь аккуратно разогнать эту кровь по контуру пентаграммы, пока она не свернулась». Стихия молча протянула вперед руку ладонью вверх. Тут же по пентаграмме прошелся легкий вихрь. В мгновение ока лужицы крови равномерно размазались по внутреннему периметру фигуры, сложенные из тел пленных. «Теперь все молчат», — выкрикнула вампирша. «Никто не мешает. Нам что, и думать перестать?» — проворчал Генри Кун. Макеев глянул на него, поджав губы. В помещении, наконец, наступила абсолютная тишина. Маги, повинуясь приказу ритуалистки, не посмели воспользоваться магическим зрением, поэтому никто не смог увидеть ажурную, невероятно сложную энергетическую структуру, которая вскоре собралась над кучей тел землян посреди пентаграммы. Своими щупальцами структура упиралась в тела пиратов. Тина активировала ее, и жуткий, нечеловеческий вой огласил помещение. Это орали пленники, корчась и извиваясь на полу. «Всем стоять, не двигаться», — напомнила вампирша. Земляне в центре фигуры тоже зашевелились, начали тяжело стонать и выгибаться всем телом, подобно тому, как дергалась Тирия при проведении аналогичного ритуала несколько дней назад. Солнечная система, рейдер пиратов. Жуткое действо продолжалось несколько минут. Пленники постепенно перестали орать, их конвульсии тоже затихли. Потрясенные зрители стали свидетелями того, как кожа на открытых участках их тел стала чернеть и морщиться. Комбинезоны пиратов начали опадать, следуя за облегаемыми ими, усыхающими телами своих хозяев. Еще минута, и пленники осыпались сероватой пылью. Все. Тиная выдохнула и отерла пот со лба. Остальное довершат медкапсулы. Джерри Кун первым поднялся на ноги, помог встать какой-то девушке азиатского вида. Сразу же подошел к Кейси, обнял ее, ткнул кулаком в плечо брата, обернулся к Тинае и замер в растерянности. «Понимаю, что вы благодарны молодой леди, но недоумеваете, из какого именно круга ада она сюда прибыла», произнес Макеев громким и довольно жестким голосом. «Имейте терпение, мы все вам объясним. Проходите к медкапсулам, где вас обследуют и завершат лечение». Джерри машинально сделал шаг в указанном направлении, но сразу же остановился. «Не знаю, как к вам обращаться, мистер Макеев», подсказал Генри. «Макеев, но следовало бы, наверное, начать с тех, кто пострадал больше меня». Полковник пожал плечами и бросил взгляд на Тинаю. Та, ни слова не говоря, переступила через ряд комбинезонов, валявшихся на полу пустыми мешками, и потянула за руку пожилого человека монголоидной внешности. Тот было дернулся от прикосновения, как будто действительно столкнулся с исчадием ада, но взял себя в руки, поклонился и проковылял следом за вампиршей к медкапсуле. «Тилия, они сейчас начнут раздеваться», — крикнула Тиная через плечо. «Сделай нам, пожалуйста, какую-нибудь шторку». Стихия молча окинула взором участок помещения, занятый медкапсулами. Тут же легкое облачко тумана спиралью разошлось по вертикальной плоскости, отделявшей этот участок, и застыло однородным слегка колышащимся занавесом. Тиная вышла сквозь него и направилась за следующим пациентом. «Кто объяснит мне, куда подевался эмиссар?» — прервал Роберт тишину, которую никто не хотел нарушать. Тиная вздрогнула, в недоумении огляделась и направила свой взор на Кицуны. Встретилась с ней взглядом и постояла так несколько секунд. «Невероятно!» Вампирша широко раскрытыми глазами оглянулась через плечо. «Лиса утверждает, что хозяин помещения сам себя замуровал в той капсуле, которую мы застали занятой. Тилия, убери занавес на минутку. Наш пациент уже в капсуле. Или лучше сдвинь, чтобы она прикрывала капсулы с нашими пациентами, но открыла ближайшую к нам». Стихия повиновалась. Пока вампирша вела к средней в ряду капсул молодого паренька, снова азиатской внешности, остальные члены экипажа Бария столпились вокруг тела эмиссара, хорошо видимого сквозь крышку капсулы. «Карлонг!» — воскликнула Тилия. «Но как?» Эмиссар лежал в капсуле в своем исходном облике летучей мыши. «Умею обращаться с медкапсулами Содружества». Невысокая краха пыталась разглядеть поверженного противника, высовываясь из-за спин товарищей. «Пропустите меня к пульту». Габла несколько минут повозилась с меню капсулы и в недоумении обернулась к Макееву. «Не понимаю. Он сам запустил программу изъятия своей же нейросети, а также углубленный анализ ментальной активности, который держит пациента в глубокой коме около часа. А смена ипостаси? Я помню, такие неправильные лиры возвращаются в свою основную ипостась после смерти. Видела это своими глазами, когда Дим убил одного из них. Но этот, жив. Неправильный лир, неправильный анализ активности. Что будем делать, когда он проснется?» — спросил Гаслан. «Псион?» — пробормотал Макеев, не обращаясь ни к кому конкретно. «Карлонгов обычно стоит ментальный блок», — ответила Тинея. «При попытке его снять, объект погибает. Узнаем хотя бы немногое, все равно это будет лучше, чем ничего», — возразил Макеев. «Подождите», — вмешался Роберт. «Вы, похоже, не заметили, почему я смог обмануть боевиков и первым добраться до логова эмиссара». Ирда молча покивала головой, выразительно показывая глазами, мол, да, обманул, так обманул. Роберт отошел к свободному пространству, чтобы его видели все. «Внимание, мотор!» С этими словами молодой человек принял облик боевика, которого сегодня выпил. Зрители встретили преображение мертвой тишиной. Но это еще не все. Роберт начал говорить голосом боевика, вернул свой первоначальный облик и договорил уже своим, привычным всем голосом. «Не только перенял облик и навыки пирата. Я узнал все, что знал он. Все его воспоминания стали моими. Что касается навыков, теперь я могу пилотировать десантный бот, владею его бортовым вооружением. Могу управлять дроидами трех типов, боевыми, техническими и погрузочными, а также проводить их мелкий ремонт. Откуда? Только и мог вымолвить Генри Кун. Нейросеть утверждает, что поглощение сути и мимикрия – мои природные навыки. Что именно активировало их, не могу сказать. Видимо, установка нейросети. Помните, рассказ Конан Дойля «Обряд дома Мисгрейвов»? Несколько поколений обитателей дома считали, что их заставляют заучивать странный и бессмысленный ритуал, наследие темных веков. Но умница Шерлок Холмс показал, что этот ритуал ведет к кладу, оставленному одним из предков. Активировал, так сказать. Возможно, нейросеть произвела аналогичный эффект в моем сознании. С той разницей, что эти спящие навыки я не видел, не воспринимал даже как ритуал. Как ты себя, дядя? Я чувствую себя тем же, что и раньше. Цивилизованным американцем, любящим сыном, патриотом своей родины. Чту взятые на себя обязательства. Не чувствую в себе никаких нравственных изменений. Хорошо. И теперь ты хочешь, как это называется, поглотить суть эмиссара Карлонга? Хочу, но не я. Точнее, хочу, чтобы этот навык попробовала активировать Кейси. Ведь там, на базе в Белизе, она проявила, качественно, те же способности, что и я. Пусть и уступила в количественном эффекте. Если не получится, то поглощу этого монстра я. Кейси Кун, которая и так едва стояла на ногах, подавленная разгулом темной магии, учиненным на ее глазах, побледнела еще больше и отступила на шаг назад. Брат повернулся к ней, но обратился сначала к Макееву. «Мистер Макеев, что вы там рассказывали нам про проявитель и закрепитель? Я хорошо запомнил мораль вашей басни. Кейси, ты первая из нас приняла присягу. Поверь, это не имеет смысла, если ты не станешь развивать свои способности». Девушка перевела дух, подошла поближе к медкапсуле и снова в ужасе отшатнулась. «Роберт, ты съел простого человека, такого же, как мы все, пусть и мерзкого преступника, работорговца. Но это, как я буду чувствовать себя? Ведь внешность, не все. Судя по тому, что рассказывала Тинея, пока мы заряжали накопители Борея, эти твари не имеют никакой морали. Даже к своим сородичам относятся, как к конкурентам, в лучшем случае, как к ресурсу, которым можно пользоваться, соблюдая правила игры. А наши мафиози чем-то лучше? Вспомни того же Китти. Справиться с ментальными проблемами, думаю, смогу помочь я, заметила Тинея. Выучила курс клинической психологии, если выражаться по-земному. Я постаралась освоить все, что дополняет мои способности к магии разума. Конечно, насколько хватило времени. Но продолжаю учить эти базы постоянно, как только остается время. Так что кроме простого стирания памяти, могу сгладить травмирующие воспоминания в данном случае, не свои. Вы, монстры, воскликнула Кейси. Как я буду жить дальше, сознавая себя вампиром и оборотнем? Простите, леди Тинея, это не в ваш адрес. Ты и так уже являешься и тем, и другим. Так же горячо ответил ей брат. Вопрос в том, хочешь ли ты извлекать из этого пользу, в том числе и для всех нас, для нашего нового отечества, или будешь только терзать себя, тем самым причиняя вред себе и, косвенно, своему делу, на которое подписалась. Девушка поглядела на брата взглядом, полным мучительной борьбы, и пулей отбежала в сторону, туда, где призрачная занавеска прикрывала медкапсулы с пациентами. Роберт дернулся было в ту же сторону, но его остановила Тинея. «Подожди, не дави, дай девушке побыть одной, собраться с духом». Через минуту Кейси вышла из-за занавески, с красными глазами и бледным лицом, исполненным, однако, решимости. «Давай, показывай, что мне нужно делать, а то моя нейросеть делает вид, что не понимает, о чем идет речь». Кейси втайне надеялась, что этой жуткой способности у нее нет. Роберт взял сестру под локоть и подвел к медкапсуле с Карлонгом. «Сфокусируй внимание на его груди и пожелай всосать в себя то, что ты видишь. По центру груди должна появиться светящаяся точка». Кейси уставилась на Карлонга, мотнула головой, проморгалась и снова уперлась взглядом в его черную, слегка волосатую грудь. «Вижу. Что теперь? Потяни ее на себя». «Тяну. Она движется. Куда, в какое место ее надо укладывать? Совмести ее с такой точкой в своей груди. Видишь ее?» «Да, вижу. Появилась. Только что ее не было». «Стоп», вмешалась Тинея. «Если не поздно, давайте остановим операцию». «Почему?» Хором переспросили брат и сестра. «Над ним работает медкапсула. Наших знаний по медицине Содружества недостаточно, чтобы точно знать, что будет, если текущую операцию медкапсулы прервать до ее завершения, Карлонг все равно никуда не денется. В этот момент за их спиной тявкнула Кицуне. Тина обернулась к ней и замерла на несколько секунд. Восклицательный знак. Я была не права. Спасибо тебе, пушистая принцесса. Тина повернулась лицом к кунам и пояснила. Этот Карлонг обладает навыком прыжка, таким же как у Кицуны и у нашего Дима. Если он проснется, медкапсула его не удержит. Не знаю, на что он решится и какие козыри припрятаны у него здесь, на корабле, но покончить с собой он точно успеет. И сделает это, не задумываясь. В противном случае его найдут и прикончат свои. По делам об утечке информации у них нет сроков давности. Тогда что, начинаем? Кейси уже начала входить в азарт. Тиная в нерешительности обернулась на Макеева. Тот молча прикрыла глаза. Солнечная система, рейдер пиратов. Кейси вернулась к медкапсуле и повторила операцию с центром сил Карлонга. Как только точки сошлись в груди девушки, последовала торнадо, которая втянула в себя все то, что только что представляло из себя живое существо. На дне медкапсулы остался тонкий слой темно-серого порошка. Кейси схватилась за грудь и покачнулась. Ирда стремительно придвинулась и спокойно подняла девушку на руки, как младенца. «Все в порядке, спасибо, Ирда». Кейси встала на ноги, сделала несколько шагов, уперлась взглядом в противоположный угол помещения и зажмурилась. И тут же беззвучно исчезла, чтобы также беззвучно материализоваться там, куда был обращен ее взор. Кицуне радостно тявкнула и прыгнула вслед за девушкой. Игра ей явно понравилась. «Теперь у нас есть абсолютный агент», — громко и торжественно возвестил Макеев. «Леди Кейси Кун, маг разума и маг крови, может вести допрос, то есть выпотрошит подозреваемого, даже и не спрашивая его ни о чем, может найти человека по капельке его крови. Ассоциативному поиску по ментальному слепку я ее тоже научу, если Дим будет не против. Теперь вот, может проходить сквозь стены, в ближнем, да и дальнем бою уходить с вектора атаки, неожиданно появляться посреди вражеского строя и вырезать противников, как овец. И, что немаловажно для агента, может принимать облик любого разумного и от его имени выведывать информацию, совершать диверсии, внедряться под прикрытием. Конечно, этот разумный будет необратимо уничтожен, но когда и где такие мелочи волновали агентов секретных служб? В процессе монолога губернатора Кейси мрачнело все больше и больше. Когда начальник закончил, она тихо произнесла: «Значит, и теперь мне не удастся заняться дипломатией. Вы будете использовать меня, как универсальную отмычку. Почему? Ваши должностные обязанности пока нигде не прописаны. Все зависит от вас. Если вы покажете себя дипломатом настолько хорошим, что это перевесит ваши сверхъестественные способности, то, в добрый час». Кейси присела на лежанку Карлонга и прикрыла глаза. «Думаю, вам будет интересно узнать, что это за команда, откуда она тут появилась и каковы были ее ближайшие планы». «Очень интересно», — отозвался Макеев. «Но у нас есть одна проблема». Полковник указал на центр помещения, где оставалось еще несколько человек. Остальные, пройдя обследование в медкапсуле, кучковались там же у воздушной занавески. «Конечно, мы говорили на стандарте содружества, но кое-что могло стать ясным и без слов. Поэтому я предлагаю, во-первых, принести сюда столы и стулья из кают-компании, чтобы мы могли присесть и перекусить. Во-вторых, нам надо найти способ объясниться с бывшими пленниками пиратов. Если они все понимают английский, то, хорошо, иначе придется вставить им в ухо учебник стандарта». «Евербады, тхо ундерстанд сме, плясистё пуп», немедленно произнес Генри Кун, обращаясь к бывшим пленникам, уже прошедшим через медкапсулу. Все, до единого, сделали шаг вперед. Те, кто оставался внутри пентаграммы, просто подняли руки. «Отлично», — порадовался Макеев и перешел на английский. «Господа, мы не хотели бы уподобляться тем, кто пленил и мучил вас здесь, но вы должны понимать, что таких свидетелей, какими вы невольно стали, просто так домой не отпускают. Не знаю, можно ли просто стереть вашу память, не всю, конечно, но с того момента, когда вы попали в руки этой банды. Однако у меня есть и другое предложение. Несомненно, у каждого из вас есть определенные ментальные способности. В противном случае вас было бы здесь гораздо больше. Поэтому, приняв от вас определенную клятву, мы можем не беспокоиться о том, что вы нас обманете. Магия сама вас накажет. Итак, я предлагаю вам присоединиться к нам, то есть, к трем гражданам России и трем гражданам США, которые дали присягу другому, более могущественному государственному образованию и поступили на службу ему сообразно своим способностям и наклонностям. «Что вообще происходит? И где мы?» – спросила молодая девушка семитической внешности. «Сначала представьтесь. Амира Данев, сирийка. Уважаемая Амира, мы на космическом корабле. Его бывшие владельцы – пираты, работорговцы. Как они сюда попали, мы скоро узнаем. К счастью, теперь на таких гостей Солнечной системы есть управа. Наши друзья, родившиеся на планетах у других звезд, плюс несколько землян основали крепость, некий форпост, который будет встречать непрошенных гостей. Персонал крепости примерно наполовину будет состоять из землян. Вам предлагается присоединиться к нам. Вы, русский, начальник крепости, я с радостью буду служить под вашим началом. Не совсем. Я, губернатор, под моим началом, все поселения этого внеземного государства, которому мы присягнули. Вот Лэр Гаслан, он, комендант крепости. Вашим приемом на службу и определением ваших должностных обязанностей займется он, архидемон. Увидев, как дернулась сирийка, Макеев тут же пояснил, но не шайтан в вашем понимании. Шайтан – существо бесплотное, а Лэр Гаслан – не просто из плоти и крови. Он – наш близкий родственник. Земная девушка вполне может родить от него здоровое потомство. Просто Лэр Гаслан родился и вырос в таком мире, который иначе, как адом и не назовешь. Вы, наверное, возразите, мол, я не знаю, что такое ад. Поверьте, есть места, где еще хуже, чем сейчас в вашей родной стране. Сирийка кивнула и вышла, пошатываясь, за пределы пентаграммы. Готова присягнуть вам, уважаемый Павел Макеев. Павел Макеев, но, не знаю, зачем вы перешли на английский. Я отлично понимал ваши разговоры. Хотя это началось после того, как ваша Амира скосила глаза на Тинаю. Это перепровела над нами свой ритуал. Более того, я знаю, что этот корабль называется «Средний рейдер», знаю, как им управлять, как обслуживать, знаю, как прокладывать курс среди звезд, как управлять роботами, дроидами, как стрелять из бластера. Макеев обернулся к Тинае, вздернув правую бровь в демонстративном начальственном удивлении. Вампирша в недоумении поглядела на начальника, потом на девушку. Поднесла ладонь ко лбу и простонала. Должна была об этом подумать. В прошлый раз Тирия усвоила от жертв не только энергию жизни, но и знания тех боевиков, из которых я выложила пентаграмму. Как я могла забыть? В результате, мы получили полтора десятка хороших специалистов, которых не нужно ничему учить. Риторически спросил Макеев. Хороши они или нет, мы выясним. Экзамены сдадут по правилам Содружества. Поспешил вставить слово Гаслан. Итак, Макеев привычно, как и в случае с американцами, взял быка за рога, всем бывшим пленникам предлагается принять присягу подданства империи. Тем, кто откажется, будет стерта память за последние дни или недели, сколько они провели в плену. Кто согласен, отходите сюда, к стене.